Другая запись. «Тайное знание. Возможно, для Йона это не было тайной, ведь мне он об этом рассказал. Но, может быть, это был особый дар, дар не случившейся любви. Мы познакомились в Швеции, в той школе, куда после конкурса послал меня умный и хитрый Зубов. Собственно, никакой Швеции оттуда не было видно. Видны были лес и камни, такие огромные валуны, сединами мха. Они обнаруживаются в самых неожиданных местах, между соснами, будто напоминают, что люди — молокососы, хоть и воображают о себе не весь что. Среди этих сосен и валунов стоит школьный поселок, деревянные бараки на фоне средневековых развалин. То ли остатки деревни после нашествия вражеских рыцарей, то ли поселение свободных мастеров, свергнувших власть феодала. В общем, ничего современного. Дровяное отопление, свечное освещение. Средневековые развалины не настоящие. То есть настоящие, но не средневековые. В какой-то момент в поселке решили построить замок для театральных занятий и почти построили, но в процессе строительства он взял и сгорел. Кто-то из-за привычки к свечному освещению что-то не так включил или выключил. Поэтому случилось замыкание и возник пожар. Я это рассказываю, чтобы дальше все было понятно. Первый раз я увидела Йона на дорожке, которая отделяла школьные домики от леса. Было такое раннее серое утро, и я вышла пописать. Только не надо дергаться, это вам не любовный роман в стиле Джейн Остин, где барышни способны только на один физиологический акт — вздыхать. Ах, да, иногда они еще плохо спят. Но это не ко мне. Я пока хорошо сплю, и когда надо, писаю, как любой нормальный человек, и нечего делать вид, будто для учительницы это недопустимо. Учительница? А такие желания, низкие, все что угодно, только не это. Я не согласна. Я думаю, писать — вполне невинное занятие, в отличие от многого другого. А в той шведской школе, между прочим, пописать было не так-то легко, особенно с учетом моего знания языка. Когда мы только приехали, я спросила, где здесь туалет. И мне показали. В той части замка, которая не сгорела, туалет и душ. Правда, в душе текла только холодная вода, нагреватель тоже сгорел. У некоторых, по слухам, отсутствие горячей воды только разжигало стремление к чистоте, но ко мне это не относилось, вообще ко всем нам, к русской делегации. Нас возили мыться куда-то в другое, более цивилизованное место. Два раза в неделю. Там тоже был туалет. Но посещать туалет два раза в неделю — это круто. Даже если ты такое особенное существо, как учитель. Несгоревшая часть замка с туалетом располагалась довольно далеко от домика, где мы спали. В домике, как везде, было печное отопление и свечное освещение. А туалета, даже на улице, не просматривалось. Может, он где-нибудь и был, только замаскированный. Но я же не могла ходить по поселку и все время спрашивать, скажите, не туалет ли это? Во-первых, я не могла составить такую сложную фразу с частицей «ли». Во-вторых, я все-таки была гостьей из России. Нельзя было показаться слишком навязчивой, все время приставать к шведским учителям с одним и тем же вопросом про туалет. Вопросы надо было разнообразить, об уроках спрашивать, воспитании, из соображений поддержать престиж страны. И я приняла смелое решение. Буду решать свои туалетные проблемы самостоятельно, по мере их возникновения, тем более, что лес рядом, с убедительными зарослями. И вот я вышла решать возникшие проблемы, но двигалась неторопливо, к птичкам прислушивалась, на солнышко поглядывала. И это меня в некотором роде спасло. Если бы я проявила излишнюю поспешность, я могла бы не успеть. Не успеть все закончить к тому моменту, когда Йон появился на дорожке. И что бы тогда было? Ой-ой-ой. Неожиданно, совсем близко, раздалось странное цоканье, и из-за поворота вышел человек, такой огромный, в соломенной шляпе, с заступом на плече и в деревянных башмаках. В деревянных башмаках. Я просто остолбенела при виде этой шляпы и этих башмаков. Я забыла про все свои проблемы, которые собиралась решать. когда на тебя живьем надвигается фрагмент картины Ван Гога, физиология отступает. С человеком случается культурный шок. И от того, что этот фрагмент слегка замедляет шаг, приветливо машет ручищей и говорит «хеллоу», легче не становится. Фрагмент картины Ван Гога процокал дальше и скрылся за бараками. Чтобы получить доказательство подлинности происходящего, мне пришлось себя ущипнуть. И потом, в течение всего дня, я мучилась только одним вопросом. Как бы узнать, кто это? Мучилась, как оказалось, напрасно. Стоило мне между делом поинтересоваться, кто это в башмаках и шляпе. Я сразу же получила исчерпывающий ответ. Это Йон, садовник. Он следит за школьным огородом. Мне хватило выдержки не броситься разыскивать огород в ту же минуту. Наоборот, я внимательно наблюдала за дискуссией во время урока литературы. Хотя она велась по-шведски. Нарисовала восковыми мелками корову, как символ погруженного в себя животного. Походила спиной вперед на занятиях по искусству движения. И только после этого, после дискуссии коровы и ходьбы спиной вперед, отправилась в том направлении, где должен был находиться огород. В огороде действительно работал Йон. В той самой шляпе и в тех самых деревянных башмаках. То есть не то чтобы работал, он чистил лопату. Вообще-то в этом нет ничего особенного, в том, чтобы чистить лопату. Каждый нормальный человек после работы счищает со штыка налипшую землю. Но Йон не просто чищал землю и даже не просто протирал лопату тряпочкой. Он надраивал ее так, будто хотел превратить в зеркало. И время от времени, чтобы убедиться в исполнении своего намерения, поглядывал на блестящую поверхность. «Любуешься собственным отражением, как сидит шляпа?» Это я сказала вместо приветствия, кивнув в сторону лопаты, чтобы быть ехидной и отвести от себя подозрения, если таковые почему-то возникнут. То есть я сказала не прямо так, я сказала то, что позволял мне мой английский. «Тебе нравится то, что ты видишь, твоя шляпа, твое лицо?» «Я чищу лопату», — строго ответил Йон. Видимо, шутка не показалась ему безобидной. «Но она уже чистая. Она должна блестеть. Она уже блестит. Она должна блестеть, как зеркало». Йон отвернулся, чтобы я ему не мешала. И мне пришлось уйти. А потом, через пару дней, я опять шла куда-то через огород. В этот раз Йон начищал тяпку. Уже блестевшая лопата была отставлена в сторону, и в нее заглядывалось раскрасневшееся к вечеру солнце. И это тоже должно блестеть. Йон кивнул, как зеркало. Йон продолжал натирать тяпку. Все инструменты должны блестеть. Да, все. Ты ждешь красивых девушек, чтобы они на себя смотрели? Конечно же, я хотела сказать не так. Я хотела сказать, собираешь по вечерам красавиц, разбивших зеркала. Но у меня так не получилось. Неожиданно Йон предложил. Хочешь посмотреть? Я не поняла, шутит он или говорит серьезно. Поэтому продолжала стоять на месте и молчать, в общем-то, как дура. Йон поощрительно улыбнулся и поманил меня рукой. Я стала приближаться такими малюсенькими шажками, чувствуя себя пойманной в ловушку. Он смерил взглядом мой рост, достал лопату с коротким черенком и поставил передо мной. «Красиво?» Слова относились не к лопате. Слова относились ко мне, и я смутилась, пожала плечами. Не знаю, что сказать. «Красиво!» — утвердительно заметил Йон и улыбнулся. «А где же остальные? Я имела в виду красавец. Нельзя же было оставить за ним последнее слово». «Остальным это неинтересно». «Что неинтересно? Почему ты чистишь лопаты?» «Пойдем, скоро ужин». Йон запер инструменты в сарайчик, и мы пошли в сторону кухни. Это было так странно, я и рядом он, такой огромный, в своих деревянных башмаках. На следующий день я попросилась на практику в огород. Мне разрешили. Возможно, мне пойдет на пользу, если со мной поработает Йон. Он хорошо знает свое дело, а в школе любое занятие связано с воспитанием. Я думала, я мечтала, после работы мне доверят натирать лопаты. К моему удивлению, Йон сразу и безоговорочно отклонил это предложение. «Ты просто сиди и смотри. Мне от этого хорошо», — сказал он. И стал начищать металл ловкими, правильно рассчитанными движениями. Каждый раз заканчивая, он призывал меня взглянуть на свое отражение. То в лопате, то в тяпке, то в узком лезвии ручной бараны. Сначала я рассматривала себя внимательно, потом начала корчить рожи и кривляться. Йон улыбался, будто чистка лопат приобрела дополнительный смысл. На самом деле он почти не пользовался ни лопатой, ни тяпкой. Он чистил их, что называется, из любви к искусству, а работал в основном руками, стоя на коленях, перетирая землю, шевеля ее своими огромными ручищами, которые казались странно ловкими, умелыми и такими ласковыми. Я поймала себя на мысли, что движения его рук кажутся мне почти эротичными. Я подумала, как жалко, что это не мне, и испугалась. И он перехватил мой взгляд и, наверное, тоже что-то почувствовал. Он вдруг заторопился, сказал, нужно сегодня закончить пораньше, раньше, чем всегда. «Почему?» «У меня дела в лесу». «В лесу?» «Я там немного чищу». «Лесу тоже уход нужен. Я наметил себе участок. Это...» Он искал слово. По-английски он говорил лучше, чем я, но все-таки не совсем свободно. «Служба?» Я хотела сказать «служение», но он понял и кивнул. «Да, служба. Ты следишь за деревьями, как они себя чувствуют. Я очищаю кору от того, что на ней нарастает». Он показал мне большой нож с таким же блестящим лезвием, как металлические части всех его инструментов. И еще мечу сухие стволы, а потом вырубаю и жгу. «Ты ходишь в лес жечь костер?» И он кивнул. «Я тоже люблю костер». «Я не люблю, я чищу». «Я тоже хочу чистить». «Это непросто. Это такое большое искусство — правильно жечь костер». «Правильно?» «Что значит правильно?» «Не должно оставаться углей. Только зола. Одна зола. Иначе лесу будет плохо». «Одна зола?» «Да, зола. Уголь — это вредно. Он лежит на земле или в земле 100 лет, 200, и с ним ничего не происходит. Для леса это плохо, грязь, родимые пятна. А зола?» «Зола — это другое. Это пища. Пища для деревьев. Поэтому жечь надо до золы, и это непросто. Научи меня, научи, пожалуйста». «Да, да, конечно, но не сегодня, потом, как-нибудь потом». Я поняла, он не хочет идти со мной в лес, он боится. И разгневалась, рассердилась, такой большой, такой трус. Но он все-таки позвал меня жечь костер. За 3 дня до нашего отъезда. Весь день мы провели за чисткой деревьев. Иногда он подсаживал меня, чтобы я могла забраться повыше, садился на корточки и сплетал пальцы рук. Получалась такая живая ступенька. Сначала я опасалась сделать ему больно, и было как-то неловко, но потом поняла — это работа. И он считает, что это работа, поэтому все в порядке. И наступала на подставленные руки уже смелее, а затем устраивалась в основании какой-нибудь толстой ветки, как в гнезде. Вечером Йон развел костер. Мы сидели, ели хлеб с сыром и смотрели на огонь, как он скачет по поленьям. Время от времени Йон поднимался и шевелил дрова, чтобы они смогли прогореть до золы. Огонь, сначала большой и сильный, плясал и радовался пище, а я думала, мне мало на него смотреть, мне этого мало. Я хочу, чтобы Йон, который сейчас сидит рядом, в своих неотменимых башмаках, обнял меня и прижал к себе. Я хочу почувствовать его близко-близко, каждой клеточкой своего существа. И я знала, он тоже этого хочет, очень-очень хочет. Мне нужно тебе что-то сказать. Сердце внутри дернулось и выпустило в сосуды свежей теплой крови. Но кто-то внутри противно ухмыльнулся. Ну, прямо классика жанра, как в кино. «Я должен объяснить про лопаты», — сказал Йон. «Когда я был маленьким, у меня не было отца. Для мальчика это, знаешь, плохо. Очень плохо, когда без отца. И я был нехорошим ребенком. Я делал много плохого, так что моя мать часто плакала. Потом я подрос, и меня увидел один человек. Как я делаю плохое, он сказал: «У каждого из нас есть ангел, и у тебя тоже. Ангелы должны делать добрые дела, но твой ангел не делает, не может. Ты привязал его к себе своими дурными делами, спутал его крылья. И знаешь, что хуже всего? Ты не умеешь держать слово». Этот человек стал мне как отец. Я потом многому у него научился: ухаживать за деревьями и за землей, так, чтобы она не обижалась, чтобы ей было приятно. И я дал слово каждый день чистить инструмент до блеска, как бы я ни уставал. Как бы ни хотелось мне все поскорее закончить, я должен начистить инструмент, чтобы он блестел, как зеркало. В это время мой ангел за меня спокоен. Он от меня отдыхает, от тревог обо мне. Он может лететь, куда ему надо, делать что-нибудь хорошее, что-нибудь такое, где без него нельзя обойтись. И он меня не обнял, не прижал к себе и не поцеловал, потому что не мог не думать об ангеле, о том, что у ангела много забот. Вдруг из-за этого он не сможет лететь по своим добрым делам. А я думала о том, что в Москве у меня муж и дети, которых я люблю, и по которым уже соскучилась, сильно соскучилась. Я так давно живу без них в этой Швеции. Я живу здесь уже целый месяц, будто меня забросило на другую планету, в другую жизнь. И она течет своим чередом, не имея отношения к моей московской жизни. Но это не так, совсем не так. Последний раз мы с Йоном увиделись на пристани, откуда уходил наш теплоход. Он вручил мне пакет, сказал: «Пока не смотри, откроешь, когда отплывете. И еще, не надо писать письма, не надо тратить на это время. У тебя в Москве будет много дел, муж и дети. Ты будешь ходить в свою школу. Тебе нужно сосредоточиться на том, что ждет дома». Я с ним согласилась. С ним и с его ангелом. Я кивнула и пошла через таможню на палубу. Йона оттуда уже не было видно. Потом теплоход дал прощальный гудок, тяжело вздохнул и двинулся с места. Воды между берегом и кораблем становилось все больше и больше. Швеция стала таять, а потом превратилась в воспоминания, в призрачный остров, в небывалую землю, которая случайно привиделась во сне. Мало ли, что там привиделось. В каюте я открыла пакет. Там лежали деревянные башмаки. Они пришлись мне точно в пору, как он узнал мой размер.